72. Может ли гормональный фон представителя африканской расы так измениться, что он превратится в белого? Речь, по-видимому, идет о витилиго. Это состояние, при котором на теле возникают белые пятна. Но иногда витилиго проявляется очень сильно. Так афроамериканец-фермер, живший в США на стыке 18 и 19 века, неожиданно стал светлеть, начиная с кистей рук. В конце концов, его кожа стала совершенно белой. Даже волосы изменили свой цвет и структуру, превратив его в блондина. Причина развития витилиго и по сей день не совсем понятны. По-видимому, из-за изменений в работе надпочечников и поджелудочной железы вырабатываются вещества, убивающие пигментные клетки кожи, меланоциты, и кожа резко светлеет.